Глава 19. Вкусный ужин под свежевыжатый апельсиновый сок был прекрасным окончанием вечера. Я приятно проводила время в интересной компании и не хотела, чтобы это заканчивалось. «Как тебе говядина? По-моему, не стоит своих денег». «Ну да, в магазине за такую цену можно найти килограмм». Кирилл улыбнулся, не сводя с меня взгляда. «Ты такая красивая. У меня есть для тебя подарок». Я заинтересованно смотрела, как Кирилл достает что-то из внутреннего кармана пиджака. Наконец мужчина протянул мне красную бархатную коробочку, чем заставил сердце биться чаще. Конечно, я допустила мысль, что там кольцо, а что еще думать, когда мужчина протягивает тебе такое? Но в конце концов я решила, что это глупо, и открыла крышку раньше, чем сердце остановилось. «Какие красивые!» В коробочке оказались изумительные изящные серьги, предположительно с бриллиантами. Они так переливались, и камни были точь-в-точь, как цвет моих глаз. «Кирилл, это... Спасибо большое!» Я обошла стол, чтобы оказаться в объятиях мужчины и благодарно поцеловать его. Без промедления я вынула из ушей серьги, которые Борис дарил мне на шестую годовщину свадьбы, сунула их в карман брюк и поспешила надеть новые украшения. «Мне идет? «Ты потрясающая во всем», глядя на меня с восхищением, произнес Кирилл. «Я очень долго подбирал камень под цвет твоих глаз. Серьги красивые, но ты украсила их». «Спасибо», — прошептала я прямо мужчине в губы. «Благодарность останусь сегодня для тебя только в них». «Задержишься до утра? Я соскучился». «Дома Галина Яковлевна», — попыталась оправдаться я, но Кирилл уже зубами развязал бант на шелковой блузке и осторожно прикусил нежную кожу на груди. «Впрочем, она поймет». Уже ближе к полуночи я лежала на груди у мужчины и пальчиком выводила витиеватые узоры, наблюдая, как откликается тело Кирилла. Он гладил меня по волосам и, кажется, смотрел на мою макушку и улыбался. Я ощущала, как одна его рука лежит на моей талии и дарит такое необходимое ощущение тепла. Было здорово. Наверное, я могла бы лежать так целую вечность. «Какие у тебя планы на следующую неделю? У меня есть билеты в филармонию на пятницу». «В пятницу? Нет, вечером никак, извини, у меня запись к врачу». «Что-то серьезное?» — обеспокоенно спросил мужчина, приподнимаясь на локтях. «Да нет, не переживай, плановый осмотр». Однако мне была приятна забота, с которой Кирилл отреагировал. «Так что в филармонию без меня». «Ладно, отдам билет родителям». Я никогда не любила засыпать в объятиях, но в последнее время это стало самым любимым и удобным местом. Чувство защищенности было настолько сильным, что я спала как младенец. А несколькими часами ранее, в Подмосковье, пока что в нашем с Борисом доме двое не спали. Мужчина приехал навестить Галину Яковлевну и, само собой, обсудить меня. «Как ты, мам?» Женщина все это время сидела в столовой за столом, освещаемым тусклой старой лампой, и усердно прорабатывала эскиз президентского люкса будущего термального комплекса. «Не мог спросить об этом по телефону?» Не отрываясь от своего занятия, уточнила Галина Яковлевна. «Нормально я. Жива-здорова». «Я был у Оли, хотел поговорить, подвести ее домой, а ее подвозит уже. Этот гад смазливый». «Ты снова хочешь поговорить о Кирилле? О, вспомнишь о них?» Женщина перевела взгляд на экран мобильного телефона, где высветилось только что пришедшее сообщение. «Оленька говорит, не ждать ее сегодня, приедет утром». «Хмырь малолетний!» Выругался Борис и со злостью запустил кружку со стола в стену. Та вдребезги разбилась, напугав Галину Яковлевну. Мужчина тяжело дышал. Склонив голову над столом, он буквально пускал пар из ноздрей. «Какого чёрта, мама? Моя жена, моя Оля, с которой мы вместе рука об руку через столько прошли, сейчас в объятиях этого типа. Ненавижу его, ненавижу». В сторону отлетел стул, на котором сидел мужчина, и Борис нервными шагами стал измерять длину столовой. От него исходила бешеная энергия. Этой ненависти хватило бы, чтобы вскипятить чайник. Мужчина нервно хрустел пальцами и плотно сжимал тонкие губы. Его темные глаза стали еще темнее, отчего сам он сделался похожим на дьявола. «Ты смеешься, Борь? Оля встретила чудесного мужчину после того, как ты завел себе любовницу. Отнюдь не чудесную». «На чьей ты стороне?» «На стороне адекватности, сын». Уж кто, а Галина Яковлевна умела внушать здравые мысли. «Ты ведешь себя эгоистично, пытаясь усидеть на двух стульях. Не прошло и двух суток, как ты помирился с Мариной, помнишь? Или любовница, или жена. Нужно выбрать. Нельзя упрекать Оленьку в отношении с другим, пока сам ложишься в кровать не к ней». «Ты права». Голос мужчины прозвучал твердо и уверенно. «Я совершил большую глупость и сейчас должен все исправить. Если кто-то и должен страдать, то это я, а не две невиновные девушки. Ну и Корнев пусть страдает, заслужил». Галина Яковлевна ничего не ответила. У нее было свое мнение на этот счет. Оно отличалось и от мнения сына, и от моего. Но она тактично молчала. Не в ее положении было раздавать советы, касающиеся личной жизни других. Со стороны могло казаться, что за неделю жизнь наладилась. Каждое утро на работу я шла счастливой, Кирилл забирал меня, чтобы поужинать в ресторане или у него дома. Пару раз мы ездили ко мне, чтобы провести время с Галиной Яковлевной и ее новаторскими идеями касательно термального комплекса. Все было идеально, если не вдаваться в подробности. Нет-нет, но я задумывалась, что значило все происходящее. Когда мы смеялись за обеденным столом в моем доме, когда делали заказ в ресторане, когда целовались на подземной парковке. Все было так противоречиво и туманно. Больше непонимания нагонял только приближающийся развод. «Ольга Владимировна, потрясающе выглядите!» Во вторник Настя была приятно удивлена моим появлением. Не то чтобы я хотела показать Борису, кого он потерял, просто в шикарном платье с прической и макияжем, подавая заявление на развод, я чувствовала себя куда комфортнее. «Спасибо. Все-таки не каждый день развожусь». Мы синхронно улыбнулись и прошли в мой кабинет. «Я уеду после обеда. Это не проблема?» «Нет-нет, я перенесла все дела. График у вас на столе. Я сказать кое-что хотела». «Говори, раз хотела». Теплое пальто перекочевало в шкаф, а сама я удобно устроилась за рабочим столом. «Это не мое дело. Не ругайтесь только. Я подумала, что лучше вы узнаете об этом сейчас». «Настя, держать интриги не твое. Говори уже». Девушка явно не могла подобрать слов. Это означало, что новость нерабочая и отнюдь неприятная. В день развода это напрягало еще сильнее. «В общем, мне знакомая из главного офиса сказала, что Марина уволилась. Вчера она уже не работала, а сегодня приехала, чтобы забрать вещи. И с Борисом Григорьевичем они даже не поздоровались». Несколько секунд я смотрела Насте в глаза. Бедняжке было так неловко, что она скомканно извинилась и вышла из кабинета. А я так и осталась сидеть, не сказав ни слова. Выходит, что все случилось так, как я предрекала? Ровно месяц, чтобы наиграться и осознать глупость принятого решения. Они расстались. Я знала это, чувствовала. Теперь Борис наверняка готов вернуться в семью. Вот только надо ли оно мне? Отложив эти мысли в дальний ящик, я вернулась к работе. Пара Бориса и Марины действительно рассталась несколькими днями ранее. Все произошло в минувшие выходные после благотворительного вечера, который организовывал фонд борьбы с домашним насилием. Мы были завсегдатаями гостями на подобного рода мероприятиях, однако, как оказалось, после разлада приглашения приходили только на имя Бориса. «Вечер прошел замечательно, правда?» Марина была воодушевлена выходом в свет. Она никогда не видела ничего подобного и не была свидетельницей настолько масштабных мероприятий. «Неправда». А вот мужчина ее настроение не разделял. «Ты несла откровенную чушь на камере. Кто тебя просил знакомиться со всеми гостями? Я представлял тебя всем, кому нужно. Представлял? Девушка хмыкнула. Это Марина, сотрудница холдинга. Кроме этого достижения у меня больше нет никаких достойных фактов в биографии. Марина, это высшее общество. Там не принято говорить, кто кем и почему приходится. А жену ты тоже представлял как сотрудницу холдинга? Борис отрицательно качнул головой. Он стоял лицом к окну и смотрел, как мелкие хлопья снега медленно опускаются на промерзшую серую землю. В голове у него крутилась единственная мысль, в правильности которой он сегодня убедился. Но как было сказать об этом Марине? «Ладно, может, после развода наконец-то станет легче. Я пойду в душе спать, устала». «Не станет», — уверенно сказал мужчина. «Что не станет? Я не понимаю». «Легче после развода не станет, потому что развода не будет. Я передумал». «Это шутка какая-то?» Девушка выглядела растерянной, а в ее глазах читались страх и непонимание. Они так и застыли на разных концах комнаты. В ее руках было ожерелье, только что снятое с шеи, а в его развязанный галстук. «Нет, Марин, извини. Наши отношения закончены. Я возвращаюсь к жене. В компании ты больше не работаешь, но я устрою тебя в другое место в ближайшее время». «Борис, подожди. Что ты такое говоришь? Куда ты?» Девушка пыталась остановить своего любимого мужчину, но в его планы не входило выслушивать истерики. Он был виноват и знал это. Но характер мужчины был таков, что больше, чем на «извини», рассчитывать не приходилось. Бесчувственной глыбой, пройдя мимо Марины, умывающейся слезами, он покинул квартиру и уехал в неизвестном направлении. Девушка еще долго сидела на полу и горько рыдала о своей непростой судьбе. Ей хотелось, чтобы ее утешили, поняли, заключили в объятия, но никто не торопился. Бесспорно, Борису было жаль, что он так поступил. В глубине души он даже осуждал и ненавидел себя за случившееся. Но он не нашел сил, чтобы успокоить бедняжку, оказавшуюся во всей этой истории по нелепой случайности. «Привет, ты рано», — произнес Борис, как только я вышла из машины, припаркованной у здания ЗАГСа. «Здравствуй. Не рассчитывала с пробками ехать далековато, выехала заранее». «Может, посидим где-нибудь? Хочешь пообедать?» «У тебя не найдется пары крупных купюр, чтобы сдвинуть время нашей записи?» Мужчина ничего не ответил, и я согласилась скоротать время в ближайшем ресторанчике. Обед перед разводом. Что это? Насмешка судьбы или шанс все исправить? Мы сидели в уютном заведении, деля один заварник чая на двоих, в ожидании заказанных блюд. Я отвечала на рабочие письма, Борис выжидающе смотрел на меня, периодически саркастично хмыкал, давая понять, что слишком неправдоподобно я игнорирую его присутствие. «Я расстался с Мариной», — прозвучало как гром в ясный день. Мое сердце замерло, хоть я и знала, что этот разговор будет. Надеюсь, она не очень сильно расстроилась. Впрочем, я вру. Надеюсь, что она расстроилась так же сильно, как я в свое время. «Ой. Я не хочу припираться». Мужчина заглянул мне в глаза и накрыл мою руку, мирно лежащую на столе своей. «Ты была права. Мне хватило месяца, чтобы понять, какой я дурак». «Об этом я и говорила тебе месяц назад». «Давай не пойдем в ЗАГС. Прошу тебя. Ты не простишь сейчас, знаю. Мне потребуется время, чтобы вымолить прощение и заслужить твое доверие, но я готов. Я сделаю все, что в моих силах, только давай не будем подавать заявление». Я смотрела на мужчину, который еще недавно был для меня всем. Его глаза наполнились слезами, рука, накрывающая мою руку, тряслась легкой дрожью, а правый ботинок отбивал нервную чечётку под столом. Не этих ли слов я ждала? Ведь я знала, что он произнесет их, что захочет вернуться ко мне. И чего уж греха таить, я намеревалась простить. Пусть не сразу, может, не окончательно, но я была готова пожертвовать многим ради семьи. А сейчас? Не нужно даже жертв. просто согласиться не подавать заявление. Почему же я колеблюсь? Миролюбов, какой же ты все-таки дурак! Рассмеялась я. Через час мы поставили свои подписи под заявлением на расторжение брака. Борис смотрел на меня испепеляющим взглядом, не обращая внимания на бумаги, которые подписывает. А я злорадно ухмылялась. Чего он ждал? Что я откажу себе в удовольствии потребовать развод? Еще чего? Слишком много слез было пролито. Слишком много переживаний пережито. В конце концов, у нас еще месяц до официального расторжения брака. Если судьба действительно хочет, чтобы мы были вместе, найдется повод не приходить сюда во второй раз. «Ты ошибаешься, если думаешь, что я так просто соглашусь развестись», — произнес Борис, выходя из здания. «Я сделаю все, чтобы развод не состоялся». «Месяц назад ты сделал достаточно, чтобы мы о нем заговорили». «Ты моя жена, Оль, а я твой муж, как ни крути». «И что ты сделаешь? Отберешь у регистраторши ручку, когда она будет подписывать бумаги о нашем разводе?» Я саркастично хмыкнула и открыла дверь своей машины. «Смейся, смейся. Только я помню, что ты любишь лилии и рубины. И весь месяц расписан важными встречами, на которых нам обоим необходимо быть». «Пришли мне график, чтобы я заранее спланировала свои свидания». Это я говорила уже в открытое окно машины, когда параллельно с Борисом мы выезжали с парковки. «Теперь свидания только со мной, и я их спланирую, не переживай». Я только посмеивалась. Пусть говорит, что считает нужным. Мне было все равно. В центре города меня ждал Кирилл, с которым мы договорились отметить это небольшое, но значимое для меня событие — прогулкой по вечерней Москве. С Кириллом было все комфортнее. Он смешил меня, заботился, угадывал мои желания и был таким внимательным, что порой я завидовала сама себе. Он по-прежнему ничего не говорил о своих намерениях. Однако в разговорах нет-нет да проскальзывало «мы», «для нас», «мысли о будущем». Не знаю, насколько это мне нравится. «Привет. Ты особенно восхитительна сегодня. Не устанешь гулять на каблуках?» «Они удобные, не волнуйся», — с улыбкой произнесла я, забирая свой заслуженный поцелуй. «Ты пил кофе?» «Да, пока тебя ждал». «От тебя пахнет женскими духами», — как бы невзначай сказала я и стала наблюдать за реакцией мужчины. Он пытался скрыть улыбку, но растерянное смущение все-таки взяло верх. Этот мужчина не умел врать, по крайней мере, мне. «Наверное, духи Марины». «Я в курсе. По-моему, она одна во всей Москве пользуется этим ароматом. Наверняка привезла еще и свои Уфы. Вы виделись?» Она попросила о встрече. Мы с Кириллом уже неспешно шли по бульвару в направлении парка в центре города. «Я не понял, что к чему. Тебе не стал говорить, чтобы не тревожить сегодня. И так день не из простых, наверное». Она говорила о расставании с Борисом, просила меня убедить тебя не уводить его у нее. «Детский сад какой-то». Я тактично намекнул ей, что в дела семейные лезть не намерен, и ушел. Она выглядит разбитой. «Знаю. Мне жаль ее. Я говорила искренне. По-женски я жалела Марину с самого первого дня этой истории. Я знала, что финал будет именно таким. Борис наиграется и бросит ее, наверное, не удосужившись даже толком изъясниться. Марина так молода и наивна. Наверное, считает моего мужа любовью всей своей жизни, думает, что никогда не найдет таких чувств. Когда-то и я была такой. Она не должна была участвовать во всем этом, но выбор был ее. Сердцу ведь не прикажешь». Кирилл, как всегда, пытался отбелить репутацию девушки. «Зато голове приказать можно очень легко. Любой адекватный человек должен понимать, что отношения с женатым мужчиной, который годится тебе в отцы, — затея не из лучших». «Это их дело, я не хочу вмешиваться. Может, мороженого? Ванильное, я помню». Я улыбнулась и согласно кивнула. Время пролетало незаметно. С неминуемым приближением зимы темнело все раньше, и по потемкам трудно было понять, какой сейчас час. Мы опомнились лишь, когда в столице зажглось все освещение, а в моем кармане зазвонил телефон. «Галина Яковлевна», — извинилась я, отвлекаясь на звонок. «Олюшка, вы где? «Дело молодое, понимаю. Но я ужин заказала. Думала, посидим, поговорим». «Ну, у нас же свидание». «Деточка, тебе 40 лет скоро. Не малолетка, чтобы ноги по уши на улицах стаскивать. Давайте домой. И чтобы Кирилла привезла. У меня к нему парочка рабочих вопросов». Я не успела возразить, потому что Галина Яковлевна обладала выдающейся способностью сбрасывать вызовы в нужные моменты. «Начинаю ревновать тебя к своей свекрови», — сказала я, убирая телефон. «Поехали, она ждет нас на ужин». «Значит, ревнуешь?» В глазах Кирилла сверкнули огоньки, и он притянул меня к себе, чтобы нежно поцеловать. «Ревную, как девчонка». «Повода нет, но твоя ревность мне льстит. Значит, боишься потерять». Я закатила глаза и ничего не ответила, но себе призналась в том, что действительно не хочу остаться без этого человека. Он изменил мою жизнь в лучшую сторону и подарил счастье, которого я раньше не ощущала. Кирилл отлично чувствовал себя за рулем моей машины. Я очень ревностно относилась к спорткару, на который копила долгое время, но этого мужчину почему-то пустила за руль без лишних раздумий. Мне нравилось ни о чем не думать и не заботиться, когда рядом был Кирилл. Я не сомневалась в нем и доверяла почти так же, как себе. «Вот они и приехали!» Галина Яковлевна, накинув одно только пальто, вышла к воротам, чтобы встретить нас. «Кирюша, как я скучала! Ты давно не заезжал!» «Так не приглашают, Галина Яковлевна. Хоть вы позвали в гости, а так ведь на порог не пускают». «Наглец!» С напускной злостью прикрикнула я, но улыбнулась. «Вы чего раздетая? На улице зима вот-вот наступит. Давайте в дом. И что это вообще за семейный ужин такой? Я сегодня заявление на развод с вашим сыном подала, а не на бракосочетание с Кириллом». «Ты разводишься со своим мужем, а не с моим сыном», — беспечно произнесла женщина. «А по вам я просто соскучилась. Шкеритесь по углам, как малолетки. Мужчину в дом совсем не приглашаешь». «У мужчины есть свой дом, если вы не в курсе». Галина Яковлевна и впрямь потрудилась. Стол был уставлен закусками и основными блюдами, заказанными из какого-то рыбного ресторана. Все выглядело очень аппетитно. Было странно ужинать в такой компании, но ни Галина Яковлевна, ни Кирилл напряжения, кажется, не чувствовали. Они нашли много общих тем, касающихся дизайна, не останавливали совместной работы над проектом. С одной стороны, мне нравилась такая атмосфера за столом в моем доме. Но с другой, Галина Яковлевна вроде как свекровь, с сыном которой я подала на развод. Нелогичнее ли развестись и со свекровью? «Оленька, послезавтра состоится благотворительный вечер фонда моего близкого друга. Ты планировала пойти?» «Борис сказал, что мы оба должны там появиться». Без особого энтузиазма произнесла я, и без того не любила благотворительные вечера, а тут еще в компании Бориса. «Чудесно. Я тоже буду там. Даже выбрала наряд. Кирилл, мне бы очень хотелось, чтобы на вечере присутствовал ты и твои родители. Это возможно? Я так хочу с ними познакомиться». В горле застрял кусочек бланшированной моркови, и я даже закашлялась. Но скорее от неожиданности, нежели из-за моркови. Подобные мысли не приходили даже в мою голову. Познакомиться с родителями? Нет, не сейчас. Даже если, что маловероятно, с Кириллом у нас что-то сложится, знакомство с родителями — дело десятое после моего развода, переезда на одну жилплощадь и прочих шагов в отношениях. К тому же, как кто Галина Яковлевна собирается знакомиться с родителями Кирилла? Как мать почти бывшего мужа любовницы их сына? «Большое спасибо за приглашение, но не думаю, что это будет уместно. Борис Григорьевич хочет быть на вечере с Олей. Как туда впишемся я и родители?» «Да, слабенький мальчишка», — с ноткой сожаления произнесла Галина Яковлевна. «Начало ужина в четверг в 7. Не опаздывать. Дай мне почту твоего отца, я вышлю им приглашение». Я не сказала ни слова. Перечить свекрови все равно, что пытаться научить дерево разговаривать. Будь что будет.